Аудирование. Part 2. Тест по аудированию состоит из 4 частей. 1, 2, 3 и 4. Начинаем тест по аудированию. Часть 1. Первая часть состоит из 7 вопросов. Внимательно прослушайте вопрос и 3 варианта ответа на него. Выберите правильный ответ из 3 предложенных вам вариантов. Вопрос и варианты ответов вы услышите только 1 раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем первую часть. Вопрос номер 1. Антон хорошо говорит по-корейски? Вариант номер 1. Да, он говорит по-русски. Вариант номер 2. Да, он говорит как кореец. Вариант номер 3. Нет, он не знает английского языка. Вопрос номер 2. Алло, скажите, пожалуйста, Иван дома? Вариант номер 1. Вчера днем. Вариант номер 2. Да, у него есть. Вариант номер 3. Нет, он пошел в магазин. Вопрос номер 3. Мне понравился этот фильм. Вариант номер 1. Я слушал оперу. Вариант номер 2. Я тоже хочу посмотреть его. Вариант номер 3. Она хорошо играет на пианино. Вопрос номер 4. Кого вы ждете здесь? Вариант номер 1. Виктора. Вариант номер 2. Она ждет меня. Вариант номер 3. Здесь живет Анна. Вопрос номер 5. Как вы поедете домой? Вариант номер 1. На такси. Вариант номер 2. В автобусе. Вариант номер 3. Я был дома. Вопрос номер 6. Вчера я прочитал очень интересный рассказ. Вариант номер 1. Я все понимаю. Вариант номер 2. С удовольствием. Вариант номер 3. Как он называется? Вопрос номер 7. Я хочу пригласить вас в гости. Вариант номер 1. Спасибо за помощь. Вариант номер 2. Спасибо за приглашение. Вариант номер 3. У меня нет определенных планов. Часть вторая. Вторая часть состоит из 3 диалогов. Прослушайте диалог, прочитайте вопрос и 3 варианта ответа на него. Выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому диалогу. Диалоги вы услышите только 1 раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем вторую часть. Вопрос номер 8. Анна, что мы будем делать в субботу вечером? Давай поедем в Большой театр. Я давно не была там. Что идет в Большом театре в субботу вечером? Вариант номер 1. Балет «Лебединое озеро». Вариант номер 2. Туда идет 8-й автобус. Вариант номер 3. Тогда у нас была очень важная встреча. Вопрос номер 9. Давно не видела тебя. Где ты был? Мы с друзьями ездили на Дальний Восток на поезде. Сколько дней продолжалась ваша поездка туда? Вариант номер 1. Почти неделю. Вариант номер 2. Сегодня воскресенье. Вариант номер 3. Она с ним встречалась только 2 раза. Вопрос номер 10. Мне чай, пожалуйста. А что принести вашему супругу? Ему кофе с сахаром, пожалуйста. Вариант номер 1. Сегодня очень жарко. Вариант номер 2. Когда ты хочешь пообедать? Вариант номер 3. Извините, у нас дома нет сахара. Часть 3. Теперь третья часть. Третья часть состоит из 20 диалогов. Прослушайте диалог, прочитайте вопрос и 4 варианта ответа на него. Выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому диалогу. Диалоги вы услышите только один раз. Внимательно слушайте диктора. Начинаем третью часть. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 11. Куда идет эта маршрутка? До вокзала. Вы последняя? Я за вами. За мной занималась женщина в красном платье. Она отошла. За ней будете. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 12. Сходи, пожалуйста, в магазин. У нас черный хлеб кончился и молока нет. Я так устал. Может быть, ты сама сходишь? Мне некогда. Надо обед готовить. Ну ладно, я потом схожу, попозже. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 13. Вам глаза надо лечить. Я вам выпишу лекарство. Закажите его в аптеке. Я не могу его купить сразу. Нет, его надо предварительно заказать. Хорошо, доктор. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 14. Люда, ты не хочешь поесть? Может, сходим куда-нибудь пообедать? Извини, я уже перекусила. Пойду и я поем. Приятного аппетита. Спасибо. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 15. Фильм поставил известный режиссер Игорь Таланкин, а главного героя играет тоже режиссер Сергей Бондарчук. Я буду смотреть его уже 3-й раз. Пойдем, не пожалеешь. Обязательно пойдем. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 16. Антон, куда ты поедешь на каникулы? В зимние каникулы я поеду на экскурсию в Суздаль, а летом я поеду домой, во Владивосток. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 17. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Машу. А Маши нет. Она только что ушла. Извините, а вы не знаете, куда? Подруге. У нее сегодня день рождения. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 18. Кого ты здесь ждешь? Своего младшего брата. Куда вы идете? Мы идем покупать новые книги. Мой брат согласился помочь мне. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 19. Мой друг хочет стать футболистом. Что ему надо для этого делать? Твоему другу нужно много заниматься спортом. А куда лучше всего пойти заниматься? В хороший спортивный клуб. Там есть тренеры. Они помогут твоему другу стать настоящим спортсменом. Хорошо, спасибо за совет. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 20. Это место свободно? Извините, это занято, а соседнее у окна свободно. Пожалуйста, вот сюда. Спасибо. А можно меню? Вот, пожалуйста, меню. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 21. Что с тобой? Я не сдал экзамен по истории кино. Не может быть. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 22. А где вы учитесь? Я учусь в педагогическом институте. А на каком курсе? Уже на последнем. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 23. Слушай, ты не знаешь, когда закрывается компьютерный зал? Через 30 минут, а что? Понимаешь, мне нужно посмотреть в интернете сайт газеты «Известия». Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 24. Почему ты не был вчера на уроке? Что случилось? Я простудился. А что у тебя сейчас болит? У меня сильный кашель и ужасно болит голова. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 25. Почему ты такой грустный? Я потерял свой паспорт. А где ты его потерял? Не знаю. Может быть, кто-нибудь его найдет и пришлет мне его по почте? Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 26. Кем вы работаете? Тележурналистом. У вас хорошая профессия. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 27. Что у вас в этих чемоданах? Здесь у нас только вещи личного пользования. Откройте, пожалуйста, этот чемодан. Пожалуйста. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 28. Скажите, Какие изделия производятся на вашей фирме? Мы производим скатерти, салфетки, сувениры. А открытки и календари? У нас открытки и календари не производятся. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 29. Мы бы хотели обсудить некоторые пункты контракта. Когда это возможно? Я думаю, не нужно откладывать дело в долгий ящик. Может быть, начнем обсуждение завтра? Извините, нельзя ли перенести обсуждение на следующую неделю? Хорошо. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 30. Рада приветствовать вас на нашем заводе. Я рад, что смог побывать у вас. Завод произвел на меня очень хорошее впечатление. Как я понимаю, завод работает с полной нагрузкой. Да, у нас много заказов. Как от российских, так и от зарубежных партнеров. Часть четвертая. А теперь четвертая часть. Четвертая часть состоит из 10 текстов и 20 вопросов к ним. Прослушайте текст, прочитайте вопрос и 4 варианта ответа на него. Выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому тексту. Тексты вы услышите только один раз. Внимательно слушайте диктора. Начинаем четвертую часть. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 31-32. Здесь, в Инсадоне, можно получить общее представление о традиционной корейской культуре. Можно увидеть, например, корейские маски, одежду, украшения из традиционной бумаги. Инсадон прекрасно подходит тем зарубежным гостям, которые хотели бы узнать, как корейцы жили в прошлом. Здесь удачно представлены многие наши традиции и культура. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 33-34. Диктор. Сборная России – чемпион Европы по футболу. В воскресенье вечером в Люксембурге наша юношеская команда завоевала титул сильнейшей на континенте. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 35-36. Вопреки прогнозам, в Москве еще сохраняется теплая погода. Сейчас за окном плюс 15. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Это довольно высокая температура для середины сентября. Вместе с тем будет облачно, временами возможны кратковременные осадки. Ветер западный. 6-8 метров в секунду. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 37-38. Диктор. В четверг столичная станция метро «Арбатская» закрылась на реконструкцию. основной этап работ, которые рассчитаны на год, установка новых эскалаторов. По словам специалистов, механизмы не меняли более полувека с момента открытия станции. Кроме того, предстоит ремонт вентиляционной системы и замена платформы. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 39-40. Духовный лидер Тибета, Далай-лама, подал документы на получение въездной визы в Республику Корея. Для этого, как сообщается, известный общественный деятель обратился в посольство Южной Кореи в Индии. Представитель Организационного комитета по проведению Всемирного форума религиозных деятелей отметил, что Далай-лама намерен принять участие в форуме, который открывается в Сеуле 7 июня. В нем будут участвовать около 50 представителей мировых религиозных учений из разных стран мира. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 41-42. Выступая на открытии 10-го Петербургского экономического форума, президент Путин сообщил, что объем российских золотовалютных резервов в этом году может превысить объем совокупного государственного и частного внешнего долга страны. По данным Центрального банка России, совокупный внешний долг страны на начало 2006 года составлял 258,5 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы к 1 июня достигли 247 миллиардов 343 миллионов долларов. Российский лидер сообщил также, что накопленные инвестиции в России достигли 112 миллиардов долларов. И при этом в 2005 году приток частных капиталов впервые превысил их отток из страны. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 43-44. Компания Yahoo покупает 10% акций онлайнного магазина G-Market, занимающего вторую строчку на южнокорейском рынке, и укрепляет свои позиции на быстрорастущем азиатском рынке электронной коммерции. Объем рынка интернет-продаж в Южной Корее оценивается в 11 миллиардов долларов. G-Market продает через интернет самые разнообразные товары – от футболок до компьютеров. В 2005 году чистая прибыль интернет-магазина составила 4,3 миллиарда вон или 4,56 миллиона долларов. По оценке крупнейшего акционера G-Market компания Interpark, в 2006 году чистая прибыль корейского интернет-магазина вырастет в 3 раза по сравнению с прошлым годом и составит 15 миллиардов вон, или 15,9 миллиона долларов. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 45-46. Медики предупреждают носителей MP3-плееров об опасности повреждения слуха. Плеер может играть беспрерывно до 12 часов, а громкость исходящего от него звука достигать 100 дБ. А как известно, постоянное длительное воздействие сильного звука на внутреннее ухо в итоге приводит к повреждению слухового нерва и снижению слуха. Именно поэтому любители MP3-плееров, целые дни напролет слушающие музыку, довольно сильно рискуют. Специалисты отмечают, что именно близкое расположение источника звука к уху и высокие частоты наиболее вредны. А посмотрите, сколько молодежи сейчас ходит с проигрывателями в ушах. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 47-48. Японское общество стремительно стареет, а рождаемость в стране находится на рекордно низком уровне, свидетельствуют данные обнародованного в пятницу правительственного доклада. Как говорится в документе, в 2005 году впервые со времен окончания Второй мировой войны население Японии уменьшилось. Согласно статистическим данным, в 2005 году в стране насчитывалось 25 миллионов 600 тысяч пожилых японцев старше 65 лет, что составляет более 20% в общей структуре населения Японии. В этом докладе подчеркивается, что эта тенденция продолжится, и к 2050 году каждый третий человек в стране будет престарелым. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 49-50. Сегодня 50 человек пикетировали перед зданием Главного управления культуры и туризма Львовской областной администрации. Пикетчики потребовали от руководителя управления запретить в области показ фильма «Код да Винчи». Среди пикетчиков около 30 монахинь. Они молились за то, чтобы показ фильма был прекращен. Пикетчики пришли к управлению с плакатом: «Мы, христиане, требуем запретить показ позорного, деморализующего и дьявольского фильма «Код да Винчи». В это время руководители области проводили совещание при участии специалистов по религиям и настоятелей церквей, чтобы принять решение по данному вопросу. На этом тест по аудированию заканчивается.